«Пальмовый овраг», — объяснил полковник Рейс. «Спустимся? Или отложим на завтра? Займет это порядочное время, и придется подниматься вверх». «Мы отложим это на завтра», — сказал сэр Юстас решительно. Как я заметила, он не любит физических нагрузок. Рейс повел нас назад. На обратном пути мы встретили колоритного местного жителя, шедшего по тропе. За ним шла женщина, которая, казалось, несла всю домашнюю утварь на голове. Поклажа включала даже сковородку. «Всегда, когда нужно, у меня нет фотоаппарата», – застонала Сюзанна. «Эта возможность вам предоставится еще не раз, миссис Блэйр», – заметил полковник Рейс. «Не стоит расстраиваться». Мы снова перешли через мост. «Не пойти ли нам в радужный лес?» – продолжал он. «Или вы боитесь промокнуть?» Сюзанна и я отправились с полковником. Сэр Юстас вернулся в отель. Радужный лес, признаться, меня сильно разочаровал. Радуг мы там не увидели, зато промокли до нитки. Водопады постоянно попадались нам на глаза, и я поняла, как они огромны. «О, дорогие, дорогие водопады! Как я люблю и боготворю вас!» Мы пришли в отель как раз, чтобы успеть переодеться к обеду. У сэра Юстаса, кажется, явно наметилась антипатия к полковнику Рейсу. Сюзанна и я мягко подшучивали над ним, но безо всякого удовольствия. После обеда он удалился в свой номер, утащив с собой мисс Петтигрю. Мы с Сюзанной поболтали какое-то время с полковником Рейсом, а затем она, зевая, объявила, что собирается спать. Я не хотела оставаться с ним наедине, поэтому встала и ушла в свою комнату. Но я была слишком возбуждена, чтобы уснуть. Я даже не разделась. Я прикорнула в кресле и предалась мечтам. Но все это время я ощущала, что-то приближается. В дверь постучали, и я встала. Маленький черный мальчик протянул мне записку. Адресована мне, почерк незнакомый. Я стояла, держа ее, наконец развернула. Записка оказалась очень короткой. «Я должен увидеть вас. Я не могу прийти в отель. Не придете ли вы на открытую площадку у пальмового оврага? В память о каюте 17, пожалуйста, приходите. Человек, которого вы знали, как Гарри Рейберна». Мое сердце готово было выскочить из груди. «Итак, он здесь». О, я знала об этом. Я знала об этом все время. Я чувствовала, что он рядом. Сама того не ведая, я пришла к его убежищу. Я накинула шарф на голову и на цыпочках подошла к двери. Я должна быть осторожна. Его преследуют. Никто не должен видеть нашу встречу. Я подкралась к комнате Сюзанны. Она крепко спала. Я слышала ее ровное дыхание. «Сэр Юстас?» Я остановилась у двери его гостиной. Да, он диктовал мисс Петтигрю. До меня доносился монотонный голос, повторяющий. «Я поэтому решаюсь предположить, что при решении проблемы труда цветных...» Она медлила, мешая ему продолжать, и я слышала, как он проворчал что-то сердито. Я продолжала красться. Полковника Рейса в комнате не было. Не было его и в холле, а его я боялась больше всего. Однако больше терять время было нельзя. Я выскользнула из отеля и пошла по тропинке к мосту. Я перешла его и стала в тени. Если кто-нибудь следит за мной, я бы смогла заметить, как он пересекает мост. Но время шло, никто не появлялся, за мной не следили. Я повернулась и пошла по дорожке к открытой площадке. Я сделала несколько шагов, а затем остановилась. За спиной что-то зашуршало. Это не мог быть человек, который следовал за мной от отеля. Кто-то здесь ожидал меня. И сразу же, беспричинно, всем нутром, я ощутила угрозу. У меня было такое же чувство, как той ночью на Килмордине. Внутренний голос говорил мне об опасности. Я резко оглянулась. Тишина. Сделала шаг другой и снова услышала шорох. Двигаясь, я снова оглянулась. Фигура мужчины выступила из тени. Он понял, что я его заметила, и ринулся за мной. Было слишком темно, чтобы кого-либо узнать. Я поняла только, что он европеец, а не местный. Я повернулась и побежала. Он понесся за мной. Я помчалась быстрее, следя глазами за белыми камнями. Лишь они указывали мне путь, так как ночь была безлунная. И вдруг моя нога ощутила пустоту. Я услышала, что человек за мной зловеще захохотал. Смех звенел у меня в ушах, пока я летела вниз, вниз, вниз к своей гибели. Thank you.